Очередное наступление войск Крымского фронта началось 27 февраля. Рубцов пишет: «Несмотря на значительное преимущество в живой силе, 13 наших дивизий против 3 у врага, оно оказалось неудачным. Уже на следующий день противник вернул все из того немногого, что советским войскам удалось захватить накануне, прежде всего главный узел обороны Кой-Асан». Непосредственно очевидец, военный корреспондент Симонов, свидетельствует: наступление началось очень неудачно. В феврале пошла метель вместе с дождем, все невероятно развезло, все буквально встало, танки не пошли, а плотность войск, подобных Мехлесам, который руководил этим наступлением, подменив собой фактически командующего фронтом, безвольного генерала Козлова, была чудовищная. Все было придвинуто вплотную к передовой, и каждый немецкий снаряд, каждая мина, каждая бомба, разрываясь, наносили нам громадные потери. В километре 2, 3, 5, 7 от передовой все было в трупах. Словом, это была картина бездарного военного руководства и полного, чудовищного беспорядка. Плюс к этому полное небрежение к людям, полное отсутствие заботы о том, чтобы сохранить живую силу, о том, чтобы уберечь людей от лишних потерь. Конец цитаты. В подобных случаях обычно всю вину валили на штаб. Особенно такие разговоры происходили в самых армейских низах. Чуть какой неуспех, так это в штабе в тепле сидят крысы штабные, их бы сюда, на передок. А бывало, и сам командующий упрекал, снимая с себя всякую ответственность. Что тут говорить, если в первые годы войны роль штабов часто совершенно недооценивалась. Генерал-лейтенант Малашенко, не понаслышке знающий о труде офицеров штаба, очень точно замечает по этому поводу: сам верховный главнокомандующий вначале не осознавал в должной мере роль генерального штаба, что порой приводило к просчетам в оценке обстановки, неправильным выводам и принятию необоснованных решений, а в итоге к поражению наших войск. Практика боевой деятельности, опыт войны заставили повысить роль генерального штаба и общевойсковых штабов в системе управления вооруженными силами. Не случайно начальник штаба стал первым заместителем командующего, и только он был наделен правом отдавать от его имени распоряжение войскам и лицам, непосредственно подчиненным командующему. Методы и стиль работы начальников штабов фронтов, естественно, были различными, и во многом определялись их знаниями, подготовкой, опытом и особенностями характера, а также сложившимися отношениями с командующими фронтами и тому подобное. Конец цитаты. Например, одни работали спокойно, слыли рассудительными, другие были по характеру горячими, энергичными и импульсивными, одни предпочитали в основном работу в штабах, другие – организаторскую деятельность в войсках. О том, как к штабам фронтов относились их командующие, известному советскому писателю и поэту Константину Симонову поведал бывший начальник штаба Западного и Третьего Белорусского фронтов генерал-полковник Покровский. Тимошенко — человек в военном отношении подготовленный, много работавший над собою, разбиравшийся в вопросах тактики и оперативного искусства, в этом смысле нельзя его недооценивать. Но у него было очень своеобразное отношение к штабу. Он имел с собою, видимо, он выговорил себе такое право, имел с собою так называемую группу Тимошенко. Он не доверял нам, людям, работавшим в штабе юго-западного направления, и в то же время он нас не снимал. Мы продолжали работать все на своих местах, но каждому из нас был назначен своего рода дублер, то есть целая группа генералов, полковников, приехавшая с Тимошенко, докладывала ему, находилась при соответствующих отделах штаба, при начальнике штаба, оперативном отделе, разведывательном и так далее, и докладывала ему свое мнение, свою точку зрения на события. Получались двойные донесения, двойная информация. Это, разумеется, создало ненормальную обстановку в работе. Чувствуешь, что Тимошенко доверяет людям из своей группы, хочет в каждом случае перепроверить те данные, которые дают работники штаба. Стремление знать в точности обстановку – стремление хорошее. Но то, как это проводилось при помощи такого дублирования, создавало совершенно ненормальные условия для работы. Конец цитаты. «В отличие от Тимошенко», – утверждал генерал Покровский, Жуков ценил штаб, понимал значение штаба в работе командующего, не мыслил свою работу в отрыве от работы штаба, а штаб при нем работал спокойно и регулярно. Подписав вечером итоговое донесение, он больше не дергал штаб. Подводились итоги вечером, во время составления итогового донесения, определялись задачи на следующий день, и с утра можно было спокойно работать в штабе, зная, что не будет дерготни, напоминаний, вопросов, во всяком случае первые несколько часов утренней работы. Работникам штаба Жуков доверял, доверял их донесениям, суждениям, и пока он доверял, работать с ним было хорошо. Но с людьми, раз выходившими у него из доверия, он бывал крут, и если учесть огромные полномочия, которые он имел, огромные права, это грозило, могло грозить тяжелыми последствиями. Надо сказать, что стиль разговоров с командармами в штабе фронта в период командования Жукова установился грубый. Неправильно, на мой взгляд. И Жуков, и Булганин, и Соколовский, начальник штаба, были грубые с командармами и по телефону в случае неудачи или неполного успеха, словом, всего того, где происходившее не соответствовало первоначальным планам. По телефонам шла грубая ругань, и иногда можно было услышать больше разговоров о том, что снимут голову, чем разговоров о том, как поправить дело. А ведь умение руководить и умение снимать голову — это разные умения. Конец цитаты. Мехлису до этих тонкостей было слишком далеко, а поэтому вся его кипучая энергия давала на выходе холостой ход. Ощущая же высокую поддержку, он и вовсе не знал покоя сам и не давал другим, констатирует Рубцов. Так вот, потихоньку Лев Захарыч добрался до начальника штаба фронта генерал-майора Толбухина. В этом высоком толстяке его раздражало многое, а в особенности невозмутимость и спокойствие. Эдакий ленивый интеллигент, любящий хорошо покушать, Мехлис, видел в нем нежелание работать, а все потому, что тот пробрался из царских офицеров, и так далее, и тому подобное. 10 марта 1942 года заместитель начальника генштаба генерал Василевский связался с Мехлисом и, поздоровавшись, начал с главного. Докладываю следующее. По вашей шифровке о товарище Толбухине, товарищ Сталин принял решение освободить его от обязанностей начальника штаба фронта и временно, до назначения нового начальника, исполнение обязанностей начальника штаба фронта возложить на генерала Вечного. Военный совет фронта поставил вопрос об оставлении товарища Толбухина на фронте на должности помощника командующего войсками фронта по укомплектованию и формированию или же на должности заместителя командующего 47-й армией. Товарищ Сталин к тому и другому предложению отнесся отрицательно. Точно так же и к просьбе военного совета временно допустить к исполнению обязанностей начальника штаба фронта полковника Разуваева. У меня все. Лев Захарович, безусловно, с мнением вождя считался, и поэтому был краток. Я считаю, что Толбухина не следует здесь оставлять, и целиком согласен с мнением товарища Сталина. Что касается Разуваева, то это честный командир, работоспособный, но начальником штаба, и к тому же при отсутствии начальника оперативного отдела, ему будет очень трудно. Не могу забыть при этом качеств человека, о котором писал, это сбрасывать со счетов нельзя. Правильно будет до подыскания кандидата временно вступить в исполнение обязанностей товарищу Вечному. Конец цитаты. Буквально через полтора часа после этого разговора Сталин и маршал Шапошников подписывают директиву, в которой говорится освободить генерал-майора Толбухина от обязанностей начальника штаба Крымского фронта и направить его в распоряжение Наркомата обороны. Как факт, когда надо было закрепиться на Керченском полуострове и готовить наступательную операцию по освобождению Крыма вследствие недостаточной твердости командующего фронтом Козлова, произвола и некомпетентного вмешательства представителя ставки Мехлиса, управление войсками было дезорганизовано. Мехлис, охаивая командование и штаб фронта, обратился к Сталину с просьбой прислать в Крым кого-либо из генералов типа Гинденбурга, не понимая того, что Гинденбург или Жуков, прибыв на этот фронт, первым делом потребовали убрать всякого рода мехлисов. Попытки Толбухина придать хоть какую-то плановость и организованность работе командования и штаба фронта привели к обострению отношений со своенравным Мехлисом, генерал армии Гореев. Неудивительно, что такой опытный штабной работник, как генерал Толбухин, очень тяжело переживал всю эту ситуацию, а потом и саму трагедию Крымского фронта. И трудно снова не согласиться с генералом армии Гореевым. Утешением было лишь то, что он избежал личного позора крымского поражения. Вся его последующая деятельность показывала, что отстранение от должности было неоправданным. Генерал-лейтенант Дмитрий Тимофеевич Козлов, годы жизни 1896-1967, имел хорошее по тем временам военное образование. Школа прапорщиков, 1917, курсы выстрел, 1924, и военная академия имени Фрунзе, 1928. Был у него и боевой опыт, участвовал в Первой мировой, Гражданской и Советско-финляндской войнах. Что же касается прохождения службы, то и здесь у него все складывалось очень даже благополучно. Уже в Гражданскую войну командовал батальоном и полком, а после ее окончания последовательно занимал должности командира стрелкового полка, начальника штаба стрелковой дивизии, начальника пехотной школы, командира и военкома стрелковой дивизии, старшего преподавателя кафедры общей тактики военной академии имени Фрунзе, начальника курсов выстрел, командира стрелкового корпуса, заместителя командующего войсками округа, заместителя командующего войсками армии, начальника главного управления ПВО Красной армии и так далее. Казалось бы, все этого командующего фронтом было, чтобы более или менее умело руководить войсками. Однако, как вспоминал начальник штаба 7-й армии генерал Ласкин, однажды Дмитрий Тимофеевич сам завел разговор о его неудаче на Керченском полуострове. Дмитрий Тимофеевич говорил тогда, что и сам чувствовал свою вину, а главное свою неподготовленность, поскольку с масштабом фронтовой операции он никогда не имел дела. Да к тому же и театр попался необычный, позади Керченский пролив, а с двух сторон море. Конец цитаты. Но об этом Мехлис вряд ли даже догадывался. У него был партийный подход к кадрам. Убрав 10 марта начальника штаба фронта генерала Толбухина, он принимается за командующего. Причем Сталину, свое отношение к генералу Козлову, он сообщает в телеграмме, отправленной накануне, 9 марта. Вследствие того, что и сам командующий Козлов, человек невысокой военной и общей культуры, отягощать себя работой не любит, исходящие от командования документы редакционно неряшливы, расплывчаты, а иногда искажают смысл. Во избежание неприятностей их приходится часто задерживать для исправления. Конец цитаты. 29 марта Мехлис обращается к Сталину в очередной раз с просьбой сменить Козлова. Лев Захарович суммирует выводы о нем: ленив, неумен, обожравшийся барин из мужиков. Кропотливой повседневной работы не любит, оперативными вопросами не интересуется, поездки в войска для него наказание, в войсках фронта неизвестен, авторитетом не пользуется, к тому же опасно лжив. Конец цитаты. Рисуя в негативном свете командующего фронтом, Лев Захарович в то же время не удержался от комплимента самому себе. Если фронтовая машина работает в конечном итоге сколько-нибудь удовлетворительно, то это объясняется тем, что фронт имеет сильный военный совет, нового начштаба, да и я не являюсь здесь американским наблюдателем, а в соответствии с вашими указаниями вмешиваюсь в дела. Мне кажется, что дальше оставлять такое положение не следует, и Козлова надо снять. Рубцов. Пока Лев Захарович занимался кадровой политикой, а также вопросами тактики и военного искусства, все еще не понимая, что это не его сфера деятельности, генерал Манштейн в пределах своей компетенции готовил операцию «Охота на дров». Он начал ее аккурат 8 мая 1942 года, нанеся удар по войскам Крымского фронта вдоль побережья Черного моря, сразу же прорвав оборону в полосе 44-й армии и вклинившись в глубину на расстояние до 8 километров. Как свидетельствует маршал Василевский, в течение 2 дней почти все войска Крымского фронта оказались втянутыми в бой. Утром 10 мая ставка приказала отвести войска фронта на линию турецкого вала и организовать там оборону, но командование фронта, не выполнив приказ ставки, затянуло отвод на двое суток и к тому же не сумело правильно организовать его. В результате враг 14 мая прорвался к окраинам Керчи. Начался отход на Таманский полуостров. Войска несли большие потери. Конец цитаты. Далее маршал Советского Союза обращает внимание на детальное изучение ставкой хода Керченской операции, которая пришла к следующему выводу. Руководство войсками фронта со стороны командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Козлова, члена военного совета дивизионного комиссара Шаманина, начальника штаба генерал-майора Вечного и представителя ставки Верховного главнокомандования армейского комиссара первого ранга Мехлиса было явно несостоятельным. Поражение в Керчи было досадным и несло за собой тяжелые последствия для Севастополя, поэтому ставка отнеслась к этому чрезвычайно строго. Конец цитаты. Все виновные понесли наказание. Командующий Крымским фронтом был понижен в звании до генерал-майора и назначен на должность командующего армией. Понизили в звании и Мехлиса. Более того, Сталин отдалил его из своего ближайшего окружения и больше с ним не встречался. По поводу Льва Захаровича, в комментариях военного дневника Константина Симонова есть такая запись. «Мне рассказывали, что после Керченской катастрофы, когда Мехлис явился с докладом к Сталину, тот, не пожелав слушать его, сказал только одну фразу «Будьте вы прокляты» и вышел из кабинета». Конец цитаты. Все тот же Симонов в одной из своих книг опубликует рассказ маршала Рокоссовского, ставшего свидетелем последнего разговора Сталина с генералом Козловым уже после Керченской катастрофы. Козлов вошел, и хотя это было очень скоро после Керченской катастрофы, все это было еще очень свежо в памяти, Сталин встретил его совершенно спокойно, ничем не показал ни гнева, ни неприязни. Поздоровался за руку и сказал: «Слушаю вас. Вы просили, чтобы я вас принял. Какие у вас ко мне вопросы?» Козлов, который сам просился на прием к Сталину после того, как был издан приказ о смещении его с должности командующего Крымским фронтом и о снижении в звании, стал говорить о том, что он считает, что это несправедливо по отношению к нему. Все, что он делал, все, что мог, чтобы овладеть положением, приложил все силы. Говорил все это в очень взвинченном, истерическом тоне. Сталин спокойно выслушал его, не перебивая. Слушал долго. Потом спросил: «У вас все?» «Да». «Вот видите, вы хотели сделать все, что могли, но не смогли сделать того, что должны были сделать». В ответ на эти слова, сказано очень спокойно, Козлов стал говорить о Мехлисе, что Мехлис не давал ему делать то, что он считал нужным, вмешивался, давил на него, и он не имел возможности командовать из-за Мехлиса так, как считал необходимым. Сталин спокойно остановил его и спросил: «Подождите, товарищ Козлов, скажите, кто у вас был командующим фронтом, вы или Мехлис?» «Я». «Значит, вы командовали фронтом?» «Да». «Ваши приказания обязаны были выполнять все на фронте?» «Да, но...» «Вы как командующий отвечали за ход операции?» «Да, но...» «Подождите. Мехлис не был командующим фронтом?» «Не был». «Значит, вы командующий фронтом, а не Мехлис командующий фронтом?» «Значит, вы должны были командовать, а не Мехлис, да?» «Да, но...» «Подождите. Вы командующий фронтом?» «Я...» «Но он не давал мне командовать». «Почему же вы не позвонили и не сообщили?» «Я хотел позвонить, но не имел возможности». «Почему?» «Со мной все время находился Мехлис, и я не мог позвонить без него. Мне пришлось бы звонить в его присутствии». «Хорошо. Почему же вы не могли позвонить в его присутствии?» Молчит. «Почему, если вы считали, что правы вы, а не он, почему же не могли позвонить в его присутствии? Очевидно, вы, товарищ Козлов, боялись Мехлиса больше, чем немцев». «Вы не знаете Мехлиса, товарищ Сталин», — воскликнул Козлов. «Ну, это, положим, неверно, товарищ Козлов. Я-то знаю товарища Мехлиса. А теперь хочу вас спросить, почему вы жалуетесь? Вы командовали фронтом, вы отвечали за действия фронта, с вас за это спрашивается. Вы за это смещены. Я считаю, что все правильно сделано с вами, товарищ Козлов». А потом, когда Козлов ушел, он повернулся к Рокоссовскому и, прощаясь с ним, сказал: «Вот такой интересный разговор, товарищ Рокоссовский». Федор Иванович Толбухин никогда не узнает об этом разговоре. Ему тогда просто повезло.